Васильевич говорил, парнишка этого Ефраима, Гошка, все на мотоцикле гонял. И все нашу Тамару пугал. Разгонится и прямо на нее. Она отскочит, пока мотоцикл разворачивается. То убежит, то на забор запрыгнет. Ухватил я его как-то на ходу за воротник, поставил на ноги. Ты, парень, что делаешь? Ты же ее изувечишь. Зубы оскалил и на меня, как звереныш. Не подействовало. Снова руль на девчонку. И опять. Кончилось тем, что наскочил и ободрал ей ногу чуть ли не до кости. В район, в больницу я ее возил. Зашили, замотали. Месяц на ногу не приступала. Пошел к Ефраиму. Так и так. Уйми своего парня. Он на меня в точь такие же зубы. Эй, у них это, может, любовь. И меня же высрамил, что у меня девчонка по улице шляется. Стукнула калитка. Иван Савельич, прерываясь, крикнул в окно. «Мы все здесь!» Вбежала Дуся, раскрасневшаяся с короткой мальчишеской стрижкой в короткой майке, по моде не закрывавшей пупа, и в шортах, получившихся от обрезанных, одна штанина короче другой джинсов. Глаза ее блеснули удивлением от неподвижно расположившихся фигур, и она заявила: «Хочу поесть». «Ты только не расхоти», — сказал Иван Савельич. «Погоди чуток. Мы вот скоро закончим, я расскажу, чем дело кончилось, и мы твоему хотению дадим свое терпение». «Как это?» «А что имеем, то дадим. А чего нет, того и не будет. Сядь, прижми свою вертушку». Не больно-то и вертлявой была Дуся. И сказал Иван Савельич. Для всех ребятишек заготовленными словами сказал. «Сядь и слушай. Сейчас и про папу твоего будет». «А что про него будет?» «Не забегай вперед, слушай». «Садись вот рядышком со мной». Произошло общее перемещение. Иван Савельич подвинулся на скамье, и Дуся сбоку водрузилась на нее с коленками. Анатолий подъелозился к диванному валику, облокотился на него, приняв удобное полулежачее положение, а возле другого валика устроилась Светка. «И пошла у нас самая настоящая вражда», — вернулся к рассказу Иван Савельич и сукоризной почесал седую клочковатую голову. «До последнего случая я вроде сильно и не вражевал на него. Думал, дурость и дурость. Должна же она затихнуть. Это дурость, ведь рядом живем». «А нет, Толя, тут непростая обнаружилась дурость. Он, этот Ефраим, он что? Он подсмотрел нашу слабость». «Не он один подсмотрел. Если на теперешнее время оглянуться, много кто подсмотрел. Мы, русские, большой наглости не выдерживаем. Маленькой, гонору всякого, этого и у нас самих в достатке. А большой, которая больше самого человека, то ли боимся, то ли стыдимся. В нас какой-то стопор есть. Вот и я долго так же. Сердце зажму и отойду. Я отхожу, а он все наглей. Уж никакого ему удержу». Я к той поре уже в лесничество перешел. И знал, что зверя он берет в пору и не в пору. Охранного закона ему не писано. Наши егеря поймали его с поваленной стельной изюбрихой. Послали протокол, куда следует. Отвертелся. И на меня же прокурором смотрит. Идешь с поклажей на ангару, чтоб на тот берег переправиться. У нас там уж большое хозяйство расчелось. Идешь, он на берегу. На камне, с веслом в руке, волком смотрит. «Ты когда, — спрашивает, — утопнешь?» Вот до чего у нас дошло. Он ангару за свою собственность стал считать. «Я креплюсь». А во внутри-то кулак хороший отрастает. Ответишь ему только: «Не дождешься».